Папа Павел III. Продолжение. Текст в жизни Бенвенуто плотный, своязычный, страстный. Читать его надо очень внимательно. При первом чтении я решила, что все ужасы, случившиеся с Бенвенуто в замке, творились по приказанию безумного Кастеляна. Но при втором прочтении стало совершенно ясно, что папа вовсе не забыл о своем племяннике. Все было согласовано и сделано по его распоряжению. У русских очень популярна идея, что царь добрый, он за справедливость, но окружение коварно, оно ему все врет и мутит воду. В этом есть своя правда, но окружение не столько коварно, сколько угодливо. В том, что Бенвенуто 15 месяцев провел в тюрьме, виноваты еще и личные отношения. Бенвенуто виноват, человека зарезал, но Павел III сам устроил этот маскарад в День святых Марий. Сам дал слово, сам взял его назад. Такова нравственность властей. А ведь папа Павел III вовсе не был злопамятным и коварным человеком. Сам он главным своим недостатком считал непотизм. Непотис – внук-потомок. Как пишет словарь, замещение по протекции доходных или видных должностей своими людьми. Проще говоря, родственниками. Он и церковную карьеру сделал благодаря непотизму. У него была сестра, красавица Джулия. Она вышла замуж за Франческо Орсини, что не помешало ей стать возлюбленной папы Александра VI. Джулии было 17 лет, Александру VI 60. Он был без ума от юной возлюбленной. Каждое ее слово было законом. Она и достала брату кардинальскую шапку. У папы Павла III в прямом смысле не было семьи, но был побочный любимый сын, два внука, Алессандро и Оттавио, и куча родственников. Все они требовали земли, богатства и чинов. Для них он и старался. Они были его отрадой, а при этом надо было вершить дела церковные и политические. Он с ними справлялся. Энциклопедия пишет, что он был умный и ловкий политик, но действовал часто под большим нажимом и без истинного воодушевления. Все свое правление Павел III вынужден был лавировать между императором Карлом V и королем Франциском I. Император и король. Габсбурги и Валуа то воевали, то при посредничестве папы замирялись. Но при их замирении сами собой умалялись преимущества папства. Сейчас, после заключения в Ницце в 1538 году десятилетнего перемирия, империя и Франция находились в состоянии мира, но отношения у папы с Карлом V были таковы, что ему было выгодно не высказывать симпатии Франциску. Может быть, дело было в Милане, куда Павел III мечтал посадить своего сына Пьеро Луиджи, не знаю. Но Франциск I желал во что бы то ни стало получить Бенвенуто, а папа не желал идти у него на поводу. Вот и вся история.